Теперь Джек Барнс отодвинулся вдаль, жестяной человек с поддельными проблемами. Просто еще одна фальшивка. Да, да, я могу иметь женщину, если по-настоящему захочу, но детей нет. Но женщину могу. Однако требуются всякие приготовления, и чаще кажется, что она того не стоит. Диффенбекер ничего не сказал. Он сидел и смотрел на свои руки. Когда он поднял глаза, Сал решил, что он скажет что-то о том, что ему пора быстро прощается с вдовой и снова в бой. Сал подумал, что для нового лейтенанта бои теперь означают продажу компьютеров с волшебной штучкой в них, которая называется Пентиум. Но Диффенбекер этого не сказал. Он спросил: «А как насчет старушки? Ты все еще видишь ее, или она пропала?» Сал ощутил, как в глубине его сознания шевельнулся страх. Бесформенный, но огромный. «Какая старушка?» Он не помнил, чтобы говорил о ней Диффенбекеру. Не помнил, чтобы вообще кому-то говорил. Но, видимо, говорил. Хрен, на этих пикниках он мог сказать Диффенбекеру что угодно. В его памяти они были разящими перегаром черными дырами. Все до единого. «Старая мама-сан», — сказал Диффенбекер и снова вытащил пачку. «Та, которую убил Мейлфант. Ты сказал, что часто ее видишь. Иногда она одета по-другому, но это всегда она. Вот что ты сказал. Так ты все еще видишь?» «Можно мне сигарету?» — спросил Сал. «В жизни не курил Дан Хиллок». На той станции Донна Саммер пела о скверной девчонке. «Скверная девчонка! Ты такая скверная девчонка!» Сал обернулся к старенькой мамасан, на которой снова были ее зеленые штаны и оранжевые блузы. Он сказал: «Мейлфант никогда не был явно сумасшедшим. Не более сумасшедшим, чем любой человек, если, конечно, не считать червей. Он всегда подыскивал троих, которые согласились бы играть с ним в черви, а ведь это никакое не сумасшествие, верно? Не больше, чем Пейк с его гармониками. Не говоря уж о тех, кто тратит свои ночи на то, чтобы нюхать героин. Кроме того, Ронни помогал вытаскивать ребят из вертолетов. В зарослях десяток косоглазых, а то и два десятка, и все палят, как бешеные. Они уложили лейтенанта Пекера. И Мейлфант наверняка это видел. Он же был рядом, но он ни секунды не колебался. Как и Фаулер, и Хок, и Слоуком, и Пизли, и сам Сал. Даже после того, как Пекер упал, они продолжали бежать вперед. Они были храбрыми мальчишками. И если их храбрость была понапрасну растрачена в войне, затеянной тупо упрямыми стариками, неужели сама эта храбрость ничего не стоит? Если на то пошло, дело, за которое боролась Кэрол, было неправым, потому лишь что бомба взорвалась не в подходящее время. Хрен! Во Вьетнаме очень много бомб взрывались не в подходящее время. И что такое был Ронни Мейлфант, если копнуть поглубже? Как не всего лишь бомба, которая взорвалась не в подходящее время? Старенькая мамасан продолжала глядеть на него. Его дряхлая, седая подружка сидела возле него с руками на коленях, желтыми руками, сложенными там, где оранжевая блуза смыкалась с зелеными полистироловыми штанами. «Они же стреляли в нас почти 2 недели», — сказал Сал. «С того дня, как мы ушли из долины Ашау, мы победили у Тамбоя. А когда побеждаешь, то идешь вперед. По меньшей мере, так мне всегда казалось, но мы-то отступали. Хрен, только что не обратились в паническое бегство. И мы скоро перестали чувствовать себя победителями. Поддержки не было. Нас просто повесили на веревку сохнуть. Мать, какая это была хреновина!» Он помолчал, глядя на нее. Она отвечала ему спокойным взглядом. Вокруг них стоящие машины горячечно блестели. Какой-то нетерпеливый дальнобойщик взревел сигналом, и Сал подскочил, как задремавший и внезапно разбуженный человек. «Вот тогда я, знаешь, и повстречал Уилли Ширмина при отступлении из долины Ашау. Вижу, кто-то вроде бы знакомый. Я знал, что встречался с ним прежде, только не мог вспомнить, где. Люди же, черт как, меняются между 14 и 24 годами, знаешь ли. Потом как-то днем Он и другие ребята из батальона «Браво» сидели и трепались о девочках.